Как, в момент, когда мой боец под воздействием моих команд окончательно под землю погрузился, у меня перед глазами вдруг сообщение системы всплыло. Разум плюс один. Весьма необычный подарок. Я вообще не помню, чтобы за всю мою жизнь, хоть раз она мне добавку в разум делала. Теперь придется срочно всю тактику пересматривать. Раньше я собирался в одиночку этим индейцам этакую варфоломеевскую ночь устроить, но теперь точно буду еще и своих насекомышей к этому делу привлекать. Ну, раз система за руководство ими подкидывает такие замечательные бонусы. Сколько у меня теперь в разуме значится? Открыл таблицу характеристик. Уровень 17. Очки опыта 6420-32000. Класс. Метаморф. Легендарный боевой класс, в котором выдающиеся физические параметры с успехом могут сочетаться с не менее выдающимися магическими способностями. Тело 70. Разум 39. Сила магии 49. Свободных очков характеристик 0. Дополнительные характеристики. Выносливость 19. Удача 10. Меткость 12. Воля 10. Ментальная сила 3. Внимательность 8. Коварство 10. Скрытность 14. Достижения скрыты. Однако, бонусы бонусами, но пора и мне самому начинать готовиться к предстоящей акции устрашения. А как иначе? Индейцы показали себя сильно упертыми и недоговороспособными субъектами. Мне же, кровь из носу, нужно постараться родителей обратно в наш мир поскорее вернуть. Глава 4. На дело по курощению коварных краснокожих отправился уже под утро, и вовсе не из-за того, что караульным спать хочется в это время сильнее всего. Вовсе даже о морских собачьих вахтах или там китайском часе демона мыслей не было. Просто только к этому моменту я и смог до конца завершить в своем теле все задуманные для рейда преобразования. Скорее всего, в следующий раз я с подобной перестройкой организма управлюсь намного быстрее, ведь по части столь масштабного изменения своего тела этот раз был первым за мою нынешнюю жизнь. Знания из прежней жизни помогали, конечно, но была же еще и целая куча индивидуальных особенностей, которые непременно нужно было учесть. А про первый раз в жизни, так я ж среди людей живу. Вовсе даже ни к чему демонстрировать окружающим настолько большую свою инаковость, пусть те люди даже трижды нашими клановыми и сто раз проверенными являются. Нет, понятное дело, по мелочи я уже много раз изменения своей внешности проводил, и многие наши люди знали об этих случаях. Да вот, даже последний раз взять, с изменением себя под дочку главы рода Пересов, с восприятием подобного окружающими затыков вообще не возникало. Был человеком, человеком и остался, просто черты лица немного другими на время стали, а на место титикой вовсе ваты, быть может, подложил. Ныне же порядок изменений был совсем другим, еще и потому с собой никого из человеческих магов не взял, а шурахи, они ж иномерцы и есть. Для этих развивающихся с возрастом менталистов, мне кажется, параметры тела вообще играют исключительно вспомогательную роль в опознании, по сравнению с восприятием особенностей психики. Итак, изменения. Вспомнив пару удачных случаев из прошлой жизни, решил преобразовать себя в прыгуна. Ага, самого, что ни на есть, с коленями назад, тремя мощными когтями розеткой на получившихся задних лапах для амортизации лучшего сцепления с почвой и, разумеется, тяжами максимально усиленных мышц. Было там еще укрепление позвоночника, улучшение проводимости нервной системы, изменения в кровоснабжении, короче, много всего. По крайней мере, я твердо уверен, ни один из встреченных индейцев, даже обладающий самой болезненно увеличенной фантазией, уж точно теперь не опознает в этаком получившемся супермутанте наследника клана Жуковых. Еще раз вкусно и плотно перекусив на дорожку, а подобные преобразования потребовали просто-таки бездны дополнительных строительных материалов, я бодро запрыгал по потрескавшейся от длительной засухи практически каменистой поверхности в направлении примерной границы между землями клана Жуковых и индейскими территориями. 3 мили до условной линии границы я преодолел за 20 минут. Мог бы и намного побыстрее, но куда мне торопиться. Тем более, что при излишнем ускорении существовал отнюдь не нулевой шанс нанизаться на иглы отдельно растущих кактусов, а и местные кактусы и иглы на них своими размерами отнюдь не напоминают те мелкие недоразумения, что в последнее время модно выставлять на подоконниках жилых помещений. Итак, границу перепрыгнул, передвижной патруль краснокожих, при свете выцветающей луны обходящих свою границу, повстречал. Задача номер раз выполнена. Ну, мне же нужно, Прежде чем лезть в реально опасные условия, опробовать себя, так сказать, на кошках. Индейцы появление на их пути неведомой, но явно очень опасной твари, встретили, что называется, с огоньком. Вообще-то и стрельба из огнестрельного оружия тоже огнем называется, но тут из тройки бойцов один, судя по количеству орлиных перьев в его прическе, их младший вождь, еще дополнительно оказался магом. Он и принялся сильно закрученными вокруг своей оси веретенами раскаленной плазмы в меня пулять. Не удивлюсь, если это заклинание у него называется огненными стрелами. Но по факту такая модификация обычных фаерболов имела для кастующего как положительные особенности, так и одну сильно отрицательную. Положительные заключались в том, что возрастали скорость магических снарядов и, в какой-то мере, точность. Отрицательное тоже касалось точности. Конструкт с дополнительным навешенным на него разгонным блоком уже не поддавался дальнейшей корректировке траектории полета. Определенно, не зря я все эти модификации своего организма терпел. С моей нынешней скоростью и маневренностью я мог не просто уклоняться от направленных в меня заклинаний, но даже при этом атаковать, пусть и перемещаясь скачками по этакой, странной, замысловатой траектории. Впрочем, справедливости ради, стоит признать, что уклоняться мне приходилось лишь от магии. Артефакт производства дивов практически без напряга обездвиживал все летящие в меня пули. Ага, мы, жуковы, такие, много всякого разного в своих арсеналах имеем. Тупики еще проклянут тот день и час, когда решились из чисто расистских убеждений тыкать мне палки в колеса. К магу я подобрался шагов на 10, после чего выпустил в него одну из двух имеющихся у меня на боевом взводе отравленных стрелок. А просто он слишком низкоуровневым оказался, не годился для принесения в жертву в моем личном домене. Изначально маг в зарослях прятался, не мог я рассмотреть его уровень, только вот так, чуть ли не в упор. Зато на оставшихся двух воинов моя неуязвимость против их выстрелов произвела очень сильное впечатление. Один даже на колени упал, кидая свою винтовку перед собой. Я перед ним лишь на несколько секунд притормозил, проговорив, по-испански, угрожающе: «Беги, человек, твоя очередь второй наступит, догоню, убью», и помчался громадными прыжками за убегающим и временами отстреливающимся вторым. Да, если бы не сам те слова произнес, скрипучий, механический голос мог и меня самого изрядно напугать. Побочный эффект от изменения позвоночника и мышц шеи, однако, отстреливающегося из карабина индейца я прибил. Очередную стрелку выпустил, попав тому в поясницу. А вот трусоватого, кинувшего оружие, упустил. Разумеется, сделал это нарочно, для внесения в неприятельские ряды большей паники. Нет, так-то и его можно было бы прибить, и это даже принесло бы мне еще несколько очков опыта. Только сколько же еще тех очков нужно хотя бы до следующего уровня? А зато предупрежденные беглецом бойцы уже не будут столь рьяно меня из своих винтовок обстреливать. Артефакт же, защищающий от пуль, у меня, конечно, первоклассный, но, ведь и его возможно в конце концов истощить. Ага, караульный убежал в главный лагерь, авось через час и добежит. Значит, мы пока, не торопясь, пойдем наискосок. Шурахи, пока по здешним холмам лазали, нарисовали мне довольно точную карту индейских постов. А неплохо так получилось. Когда солнце поднялось над горизонтом чуть повыше, чем на пару ладоней, его лучи осветили буквально разворошенный палкой человеческий муравейник, настолько быстро сновали в разные стороны обитатели военного лагеря. Да я еще и в паре мест этим бегающим шурахов на обозрение выстрел. Ненадолго, конечно, на пару ударов сердца, потом они снова скрылись среди рассыпанных вокруг камней и кустарника. Однако сильно я главного индейского шамана растревожил, что он так много привязанных к нему духов разом призвал на помощь. У индейских шаманов, в отличие от шаманов среднеазиатских, принят совсем другой способ рекрутирования духов. В Средней Азии каждый дух – раб, связанный целой кучей незримых уз. Оттого он, дух, становится гораздо слабее своего дикого собрата, да и обычно – совершенно не проявляет в поставленной перед ним задаче инициативы. Духи индейских шаманов, не рабы, а, скорее, работники на контракте, получают кусочек силы вызвавшего их за каждый вызов. Точнее, оплата уже произведена заранее, а духи ревностно исполняют взятые на себя обязательства. Исполнили, до заключения следующего контракта абсолютно свободны. А шаману снова расходы предстоят, по вызову, составлению нового договора, ну, и оплате за будущую работу, конечно. Короче, Потратился с перепуга местный шаман капитально. Не удивлюсь, если он после такого в лёжку лежит. Хе-хе. А лично мне такая растрата шаманом своих сил только на руку. Духи же, обитатели иных планов, они видят совершенно не так, как живые обитатели Земли. Тех же шурахов подавляющее большинство духов от прочих животных и насекомых в упор не отличит. А просто нет у молодняка этого расы разума. Соответственно, в ментале они от прочих живых неразумных обитателей ничем и не отличаются. Вот и выходило, что из всего индейского окружения видимым для духов остался лишь я один. Правда, не для всех сразу, они же были шаманом отправлены обследовать довольно обширную территорию, потому ко мне прилетали поодиночке и пытались соприкоснуться. Что-то там шаман намудрил с заклинанием парализации, на меня совершенно не действующим. Ну, а я при соприкосновении этих духов просто-напросто поглощал. Ага, отец мой все больше с духами магии смерти расправляется. Не спорю, очень эффективная методика. Да только мне, с моим метаморфизмом, некромантия, все равно, что горсть соли, высыпанная на свежую рану. Оборотничество же в своей основе преимущественно на магию жизни опирается. Жизнь, противоположная магии смерти стихия. К счастью, магия жизни позволяла духов, как менее плотную по энергонасыщенности структуру, в собственное тело встраивать, уплотняя и постепенно преобразовывая в собственные ткани. Собственно, для моего тела прирост микроскопический, зато праны я из этих леталок довольно много с каждого духа получаю. Говорят, у средневековых схоластов спор был, сколько ангелов способно разместиться за раз на кончике одной иглы. Вот, и у меня подобный вполне актуальный вопрос назрел. Сколько духов я должен поглотить, чтобы поправиться хотя бы на грамм? Убедившись, что духи на моем участке территории закончились, я перешел на соседний участок, чтобы съесть духов и там, а потом еще раз передвинулся. И еще, пока духи полностью не закончились, ненадолго мне их хватило, а потом я, задействовав на себя отвод глаз, а, напомню, он у меня был раскачан до очень приличных значений, двинулся в направлении основного лагеря. Хе-хе, дети природы, а наблюдательность-то у них, похоже, совсем плохо развита. Во всяком случае, меня под моим отводом глаз не засекли. Ну, так не воевали они уже очень давно, да и с охотой в здешнем краю известные проблемы, с чего же наблюдательности-то развиваться. А я меж тем в вигвам главного шамана прямиком направился. Ну, раз он так безрассудно свои силы временно на наши розыски растратил. Шаман отыскался, как я и предполагал, лежащим на ложе, застеленном звериными шкурами. А рядом с ним, очевидно, его ученик растирал какую-то кашицу в каменной ступке. К счастью, здесь договоры о неприкосновенности целителей и медиков, принятые в Европе, пока еще не действуют. Потому ученик со свернутой шеей прилег в вечном сне, а его наставник был мной перенесен в мой домен. Причем, не связывать, не отключать его сознание я не стал. Сил-то после грандиозного оттока маны на контракты с новыми духами у него совсем мало осталось, а из моего домена ему до его духов вообще не достучаться будет. Мой домен, мои правила. Вы убили своего врага в своем личном домене и получаете часть его характеристик. Разум плюс 6, сила магии плюс 4. Отозвалась система на мое уничтожение этого высокоуровневого шамана. В самом деле, высокоуровневого. У меня при взгляде на него система одни знаки вопроса рисовала. Иными словами, его уровень превышал 25-й. Кстати, довольно солидная прибавка. Особенно порадовало то, что больше всего единичек характеристик в этот раз мне привалило в разум. Напомню, этот параметр у меня труднее всего развивался. А вот уровень пока не повысился. Очевидно, какой-то малости не хватило. Из шатра я сразу выходить не стал. Сначала всех подчиненных мне шурахов поближе к окраинам лагеря подвел. А пока они приближались, чтобы не терять время, даром обследовал, что же мне от убитого мной шамана перешло в наследство. Пожалуй, с убийством его ученика я сильно погорячился. А просто тут, в вигваме множество разнообразных горшочков стояло, и ни на одном не было надписи о лежащем внутри содержимом. Наверняка ведь, среди этой кучи встречались и редкие, и дорогие препараты. Все же, решив исследовать свою добычу чуть-чуть попозже, принялся перемещать все маломальски годные трофеи к себе в домен. Еще бы время для этого откуда-нибудь найти. У меня вон, до сих пор даже сейф из личного кабинета главы рода Перес стоит невскрытый. Так я и рылся в обстановке довольно просторного вигвама, когда внезапно чувство опасности проснулось. И не просто проснулось, а истошно заверещало, сигнализируя, что меня буквально в следующую секунду убивать будут. Все же я, если опыт прошлой жизни приплюсовать, очень-очень опытный боец, потому, не размышляя, прыжком взметнулся под самый верх купола. Там у вигвамов местных индейцев довольно большое отверстие поделано, чтобы дым от очага наружу выпускать. Реально большое, я вообще без проблем туловищем проскочил, тут же вечное лето стоит, о сохранении в жилище тепла беспокоиться не надо. Внимательность плюс один, пришло мне сообщение от системы, подтверждающее, что мое ощущение об опасности, это не какой-то специальный навык или отдельная дополнительная характеристика, а всего лишь обработка мозгом замеченных изменений в окружающем пространстве. Ну, к примеру, вокруг вигвама стало заметно тише, чем обычно, и на фоне наступившей тишины послышался совсем негромкий шепот какой-то отрывистой команды. Да, точно, именно так все и было. А в следующую секунду кожаные стенки шатра, в котором я свои кульбиты совершал, были буквально взрезаны ударом очень тугой струи воды. Кстати, на близко-средних дистанциях, такая напряженная водная струя, оружие получше многих. Подозреваю, не увернись я, меня бы запросто могло располовинить. Ну, или хотя бы нанесло очень глубокие раны. А индийские вожди, трое их вокруг вигвама шамана собралось, еще и молнию в получившуюся в стенке дыру запустили. Похоже, отлажено у них это сочетание. Молния, да на мокрой после применения первой техники поверхности, тут бы и у очень сильного мага могло реально пригореть. К счастью, я в этот момент на верхушке связанных пучком вполне сухих жердей обретался, а просушенная древесина – плохой проводник электричества. Ну, а дальше я один из своих коронных приемов осуществил, создал иллюзию очень сильной задымленности. У меня это отработанная фишка, даже запах дыма, от которого начинают слезиться глаза, удается передать. Ну, и одновременно скомандовал ожидающим на позициях шурахах сигнал к атаке. Пока все выходило по задуманному, я даже свой провал в маскировке умудрился использовать исключительно к собственной выгоде. Собрал внимание большинства вражеских бойцов в кучу, отчего атака с тыла стала поистине опустошительной. Да еще и самых сильных индейских воинов в первые моменты атаки из боя выключил. В дыму не очень-то помогичишь, а и первая пришедшая на ум магия, выдут созданным ветром весь дым из центра лагеря, окажется абсолютно неэффективной. У меня же не дым, на самом-то деле, а иллюзия. Есть разница. Достигнут новый уровень. 18. Получены 3 свободных очка первичных характеристик. Скрытность плюс 1. Порадовала меня система. Каюсь, не сумел удержаться. В наколдованном мною дыму подкрался к одному из тех 3 вождей, которые чуть раньше на меня двойную неудачную атаку устроили. Эффект от неожиданности при атаке на более многочисленного противника обычно длится недолго, потому, едва мои насекомыши произвели свои первые удары, велел им срочно обратно прятаться. Ну, и сам тоже под отводом глаз поспешил на выход из лагеря, а просто слишком много их тут. Ассасин, каковым я в этой истории выступаю, несмотря на всю свою скрытность, в таких условиях долго не продержится. Потому и сбежал, пока в лагере еще более-менее не разобрались в происходящем. Да, не получилось у меня одной единственной лихой кавалерийской атакой решить свои дела. Индейцы оказались вполне боевитым народцем, несмотря на то, что уже давно и не воевали ни с кем. Более того, в том лагере, очевидно, еще минимум один шаман уцелел. Иначе, откуда бы главные вожди племени так быстро узнали про мою атаку и пригнали к лагерю новое пополнение? Только духом было под силу через мою блокаду просочиться обычного бойца, из плоти и крови шурахи, расставленные дозорами вокруг лагеря, однозначно бы схарчили. Хе-хе, к слову о схарчили, даже такая, относительно небольшая заварушка, позволила половине из моих многолапых подчиненных набрать уровни выше 10 и начать формировать у себя первые проблески самосознания. И мне очень интересно, это главные лидеры этих насекомышей что-то не додумали, или то была какая-то глубоко проработанная операция, смысла которой я, признаться, не вижу. Вместе с самосознанием у моих подопечных зародилась и личная преданность. Мудрые ученые, вроде бы, это явление по-научному называют импринтингом. Угадайте с 2 раз, в чью сторону эта преданность направлена. Ума не приложу, что мне с этой моей кучкой фанатов делать, когда я соберусь выходить обратно к людям. Собираться выходить к людям пришлось гораздо быстрее, чем я это запланировал. Ко мне прибыл дух от одного из наших клановых шаманов, доставивший короткое звуковое послание, в котором голосом нашего Беркута меня просили срочно вернуться обратно, в клановую резиденцию. Пришлось идти. Шурахом тоже скомандовал поспешать за мной следом и ожидать меня в окрестностях Жуковска. Без моего присмотра индейцы их очень быстро бы перебили, глуповатые они еще у меня, разумом с едва ли не ребенка ясельного возраста. До коренных земель нашего клана я добежал довольно быстро. Моя форма прыгуна вообще очень вынослива и быстроходна, но потом именно из-за этой формы пришлось еще дополнительно выжидать. Все же заявляться в расположении клана в образе монстра я посчитал сильно неблагоразумным. «Слава богу, ты прибыл!» Серега Ширяев встретил меня на крыльце нашей клановой администрации, не отвечая на мои вопросы, повел в комнату, которую мы обычно использовали для совещаний в расширенном составе. «Сейчас тебе все гораздо лучше, чем я, расскажут», только и ответил он на мои вопросы, зачем, собственно, я тут так срочно понадобился. «Хорошо, что ты, Артем, так быстро откликнулся на наше послание. У нас тут складывается очень серьезная обстановка». Поднялся со своего места Беркут. В этот момент в числе полудюжины наших главных управленцев, заседавшей за общим столом. «В каком смысле, серьезная обстановка, Василий Федорович? Не то, чтобы я так уж очень удивился подобному заявлению, посыльных духов за сотни километров так просто не отправляют, но ведь прояснить ситуацию надо. От наших людей из Асунсьона пришла информация. Клан Перес собирает коалицию кланов. По не до конца проверенным данным в коалицию уже вошли Де Франция, Артес Медина, Феррера, а клан Лопес взял паузу для раздумий. Ну, в сущности, мы и предполагали примерно подобное течение событий», — констатировал я. «Не понимаю, отчего паника, я не паникую, кажется», — обиделся на мои необдуманные слова дядя Василий. «Но что ты скажешь на сообщение, что совет племен Гуарани тоже раздумывает над вступлением в данный союз, а Стресснер уже пообещал сдать им в аренду немецкие бронемашины и даже, вроде как, танки «Шерман»? Скажу, что нам придется туго. Против танков шурахи нам точно не помогут, надо объявлять всеобщую мобилизацию. А я говорил, что выбрасывать столько золота на рынок под нашим именем, безответственно», — вставил свои 5 копеек Илья Михайлович Мясников, «в отсутствие родителей наш главный по сношениям с внешним миром. У аристократов Асунсьона после этого развилось устойчивое убеждение, что где-то на наших землях находятся богатейшие залежи этого металла. В принципе, вполне разумные слова, но только уже не к месту, нам всем теперь надо определяться, как будем от этого массированного нашествия отбиваться. И вообще, может, речь идет только об одном или двух танках, а мы тут панику разводим». Всеобщую мобилизацию согласовали. На самом деле, не такая уж она и всеобщая. Резервистов в первой очереди, самый боеспособный наш резерв, мы еще несколько дней назад в военные лагеря собрали для сложивания. Мы же собирались этакое представление для общественности устраивать. Прогонять негодяйских стратцы, после того, как они с индейской проблемой по соседству от нас разберутся. Ну, по крайней мере, именно так мы с главой итальянского клана условились. Не знаю, как теперь дела с этой договоренностью будут обстоять. Показатели Артема Жукова на конец 4 главы. Уровень 18. Очки опыта 2999-32000. Класс метаморф. Легендарный боевой класс, в котором выдающиеся физические параметры с успехом могут сочетаться с не менее выдающимися магическими способностями. Тело 70. Разум 45. Сила магии 53. Свободных очков характеристик 3. Дополнительные характеристики. Выносливость 19. Удача 10. Меткость 12. Воля 10. Ментальная сила 3. Внимательность 9. Коварство 10. Скрытность 15. Достижения. Скрыты. Глава 5. В очередной раз подтвердился тезис, с которым никто, в общем-то, и не спорил. Хорошо налаженная разведка для клана – это хорошо. И плохо бы нам было, если бы мы не оказались заранее предупреждены о планах новообразованного альянса кланов по организации нападения на наш клан. Хотя и так тоже для всех членов нашего клана вместе и для каждого в отдельности вышло не так, чтобы и очень уж замечательно. Чего уж тут хорошего, если совершенно внезапно из родного дома на службу призвали, от работ по хозяйству оторвали, так еще и приходится проливать литры пота, работая под палящим тропическим солнцем. Впрочем, пот – это все же не кровь, от его пролития обычно не умирают. И таки да, работать всем нашим бойцам пришлось очень ударно. Тот же Алексей Стаханов, сильно разрекламированный трудолюбивый шахтер на родине моего отца, такому слаженному труду с утра до самого позднего вечера точно бы позавидовал. Ну, так и стимулы у нас были. Каждый из строящих укрепления, минирующих подступы, подвозящих для нашей армии всевозможные припасы, точно знал, что в планах у агрессоров разрушить все нами построенные, а многих из них и реально убить. В принципе, у нас и так тут были налажены довольно неплохие линии обороны. Отдельные форты и вовсе были стационарными артефактами по последнему слову маготехники оборудованы. Все же мои родители отнюдь не являлись прекраснодушными мечтателями, имели представление о реальной подлости правителей, но за последние две недели вдоль выбранной для обороны цепочки каменистых холмов, с помощью магии земли, мы воздвигли нечто и вовсе уж запредельно укрепленное и практически неприступное. Тут даже запрет на пространственные перемещения отдельным очень сложным и дорогостоящим ритуалом удалось установить. Если бы сам не участвовал во всем этом строительстве, ни в жизнь бы не поверил, что такое, в принципе, возможно соорудить в столь сжатые сроки. Наконец, все та же наша разведка донесла, коалиция кланов полностью сформирована и готова к военным действиям. А спустя двое суток в наш штаб и вовсе пришло сообщение от дозорных, стоящими секретами на южной и восточной границах. Идут враги. Причем, подобные сообщения сразу пришли и со стороны дороги на Асунсьон, и с востока, где широкой полосой с севера на юг протянулись земли многочисленных племен гуарани. Собственно, с востока именно их отряды, в основном, и наступали. Услышав эти сообщения, я пулей выбежал из помещения штаба и помчался прямо через расположение резервистов в сторону надвигающегося с юга неприятеля. «Артем, постой!» – заорал мне вслед Василий Федорович, тоже выбежавший следом за мной из штаба. «Ты наш нынешний глава клана, ты должен именно здесь оставаться, а не бегать, не пойми где, на виду у неприятеля. Тем более, что порталом ты так и не обучился и уйти, в случае, если тебя заметят, не сможешь. Зато, Беркут, я бегаю очень быстро, меня даже на лошади хрен догонишь». Залихватски проорал я и помчался прочь из лагеря. Наш главный маг еще что-то мне вслед кричал, но я очень быстро убежал и скрылся среди зарослей громадных, в два человеческих роста, очень колючих кактусов. Колонну вражеской техники я довольно быстро повстречал, пару часов с момента моего побега только и прошло. Впрочем, ничего удивительного в таком быстром обнаружении неприятеля не было. Нормальная дорога тут одна единственная, та, что мы для себя когда-то проложили, а если врагам, скрываясь от нас, по целине ехать, то, быть может, танки и прочая гусеничная техника еще и проедут, и то не везде. Тут повсюду холмы с довольно крутыми склонами, а уж обычные автомобили, на резиновых колесах, точно встанут очень быстро. Колючки некоторых кактусов крепостью стальной проволоки ничуть не уступают, к тому острые необычайно, в раз все шины пропорют. Слишком близко к колонне я все же не подходил. Пусть у меня и имеется какой-то дефект с использованием пространственной магии, видение на расстоянии в 3 километра я задействовать все же способен. Так-так, как мы и ожидали, в первой колонне, среди другой техники, идут танки. Весь десяток, что наш горячо любимый президент сдал в аренду для войны с нашим кланом роду Перес. Хорошо еще, что не все передал. В позапрошлом году, вроде покупал у американцев целый батальон этих шерманов, ровным счетом 35 штук. Или местные безрукие вояки умудрились уже большую часть их безо всякого боя угробить. Пока я глазел на вражескую технику, вражеские наводчики глазели на меня, через оптику своих прицелов. Впрочем, я, заметив разворачивающиеся башни, заметно ускорился. Не зря я утверждал нашему главному магу, что бегаю быстрее лошади, в точности так оно и есть. Да еще тут небольшой овраг очень удачно подвернулся, перед самым началом орудийной стрельбы я туда очень оперативно спрыгнул. Взрывы и осколки все верхом прошли, а я снова на виду показался. Хе-хе. Какие нехорошие люди за рычагами этих железных ящиков сидят. Решили, что если из пушек не смогли мирного прохожего угробить, так догонят и намотают на гусеницы. Авторитетно заявляю, ничего у вас, дорогие агрессоры, не получится. И вовсе не потому, что я так быстро бегаю, отнюдь. А просто территория между мной и дорогой в этом месте очень тщательно заминирована. Вон, первый танк превратился в столб огня, наехал на огненный артефакт. Вероятно, еще один завертелся на одном месте, потеряв гусеницу. Ну, это он легко отделался, по сравнению с третьим, так и вовсе пустяки. У третьего вообще башню с погона сорвало от взрыва боекомплекта. Оставшаяся техника медленно и печально начала пятиться по своим следам к остановившейся колонне. Только это еще не весь план. И таки да, план. Причем, не только мой, Беркут в нем тоже активно поучаствовал. А вы думаете, мы просто так разорались прямо на глазах у выявленного нами агента секретной службы нашего дорогого президента Стресснера? Как мы и рассчитывали, этот агент о полевом выходе аж самого главы клана оперативно сообщил своим кураторам. Те передали информацию коалиции пересов, и вуаля, ударная колонна изо всех сил охотится за простым прохожим прямо посередине установленного нами минного поля. Отвлекся. Так вот, вернемся к моему плану. Я уже говорил, что у меня получается очень неплохой отвод глаз. Ну, еще раз напомню. А под отводом глаз я, пока все наблюдатели дружно отвлекались на возврат их драгоценных танков с взрывоопасной местности обратно на дорогу, приблизился к колонне вплотную. Ну, да риск, конечно, но риск, на мой взгляд, оправданный. Это бы боевая техника, окажись она применена против нас на поле боя, стоило бы немалой крови моим людям. А так, я пробежался трусцой мимо стоящих грузовиков, бронетранспортеров и танков, с командирами в открытых люках, рулящих производимыми ими маневрами, и всем им отвесил по заклинанию отравленного воздуха, а больше на небольшой объем внутри техники и не требовалось. Даже под тентами грузовиков, где кое-какие сквознячки дули, концентрация отравляющего средства создалась такая, что выжить этим простым людям, ни разу не магам жизни, не было никакой возможности. А потом я по переговорному артефакту затребовал прислать сюда специальную перегонную команду. Ну, а чего дорогостоящими трофеями разбрасываться? Ага. А мне, в ответ на этот запрос, Беркут на повышенных тонах высказал все, что о моем авантюризме думает. Ну, в общем-то он прав. Не было в наших планах моего сближения с вражеской колонной. И единоличного моего геройства тоже не было. По плану мне полагалось просто попытаться эти сложные для нас боевые машины на минное поле навести, а потом убегать оттуда со всех ног. Ну, может, пальнув издалека по дороге метеоритом. Впрочем, я дядю Васю не виню, он за меня волновался. Кстати, необходимых водителей и мехводофон, конечно же, очень быстро прислал. Замечательная победа, замечательные трофеи. Одни только 7 танков «Шерман» с магической защитой на огромных накопителях чего стоят. Правда, к сожалению, 8-й, с порванной гусеницей, нам не достался. Я до него, стоящего в поле, когда всем прочим воякам свою отраву раздавал, просто не добрался. Выживший экипаж починил гусеницу и укатил обратно к своим, только его и видели. Словом, когда основная часть вражеской клановой пехоты прибыла к нашим укрепленным позициям, нужного количества бронированной техники, чтобы взламывать эту оборону у них уже не было. Ну, положа руку на сердце, у них и с техникой особо шансов на прорыв не было, а в пешем порядке, да по заминированному предполью, да под огнем пристреленной артиллерии. Потому, полководцы, командующие вражескими войсками, пару разиков предприняв пробные попытки штурма в разных местах, принялись весьма энергично окапываться и слать в столицу панические призывы о помощи. Ну, у Стресснера же еще минимум 2,5 десятков танков где-то заныкано, а без танков, с голой задницей, ходить в атаку, это совсем дебилами надо быть. Мясные штурмы по пристреленным артиллерии и заминированным полям лишь со стороны врагов можно приветствовать. Иван Федорович, обратился я к Беркуту, когда нам стало понятно, что противостояние на этом участке фронта серьезно затягивается, а давай я пока на их водовозы натравлю наших шурахов, а сам тем временем сбегаю проведать индейцев. С индейцами и без тебя есть кому разбираться, нахмурился маг, на время отсутствия оного пытавшийся заменить мне родителя. Да и не атакуют индейцы, так, чтобы массово. Ага, вижу я, как они разбираются, проворчал я с полным на то основанием, вон, только за вчерашний день, 2 сожженных и уничтоженных хутора и обстрелянный транспортный конвой. Одну группу нападавших уже уничтожили, принялся было спорить со мной Беркут, но, наткнувшись глазами на мой скептический взгляд, только махнул на меня рукой. Да не смотри ты так, сам понимаю, что это только их первые, пробные заходы, а дальше все только хуже станет. Но что ты там один-то поделаешь, я вовсе и не один буду. У меня до сих пор на попечении целая группа шурахов. Пока они, конечно, как бойцы, так себе от силы, на уровне средних индейских воинов с винтовкой, но если их еще на несколько уровней прокачать, сравнение уже как бы не с бронетранспортером потребуется. Ай, делай, что хочешь, сдался друг моего отца, но постарайся все же на рожон не лезть. С индейцами мы и без твоего героизма постепенно справимся. Хотя не без потерь, конечно. Все же получив это согласие, я не помчался сразу, сломя голову, всяческие бедствия с последствиями индейцам причинять. Первым делом все же озаботился проблемой с теми врагами, что в данный момент усиленно вгрызались в землю непосредственно перед нашими позициями. И нет, к ним я тоже не пошел, ни к чему это. У меня же мои два десятка насекомышей имеется, но их я в лихую атаку не отправил. Парочка из них, по моим замыслам, просто этакими курьерами между мной и старшими своего насекомьего племени поработают. Есть у шурахов такая опция, передавать ментальные послания. Вот в том послании я и изобразил первоочередные цели для их атак. Ну, разумные насекомые ведь подписались внешние рубежи нашего клана охранять. Вот пусть теперь эти многолапые пограничники постараются контрабанду питьевой воды на нашей территории перекрыть. Ага, первоочередная цель – все, что имеет достаточно большие емкости, будь то хоть автомобили, хоть даже бочки, передвигаемые гужевым транспортом. Ну, а вторая по важности – минирование. Впрочем, где-то в обозримой перспективе обе эти задачи совпадают. Мины и всевозможные артефакты, могущие выступать в этом же качестве, и против водовозок отлично сработают. Думаю, через пару-тройку дней, край через неделю, ваши тутошние противники, если еще останутся тут, сами придут к вам сдаваться. Обнадежил я членов главного штаба нашего клана перед тем, как отчалить во свояси. А вот отвечать на всяческие возникшие после моего бравурного заявления вопросы не стал, а нифиг было смотреть на меня с таким скепсисом. Вот, даже к нашему главному снабженцу зашел потихоньку, чтобы никто не видел, а просто, может, шурахи и сумеют самостоятельно изготовить минные артефакты, но с нашим дополнительным снабжением, думаю, они гораздо плотнее всю вражескую территорию в кратчайшие сроки ими засеют. После этих, практически незаметных для постороннего глаза, но очень важных приготовлений долго я в расположении наших войск задерживаться не стал, помчался от всяких любопытных и внимательных глаз подальше. Ну, мне же нужно преобразоваться, чтобы еще быстрее передвигаться. В партизанской войне с индейцами умение быстро бегать, или в моем случае прыгать, первейшее дело. Жаль, магия порталов так у меня и не получается. Первое столкновение с довольно большой диверсионной группой краснокожих случилось больше чем через сутки, ночью. Все это время мои послушные насекомыши, разбежавшись широкой цепью, просеивали приграничные территории в их поиске. И вот нашли. Парочку дозорных возле пасущегося табуна стреноженных лошадей я сумел снять, не поднимая лишнего шума. Отвод глаз плюс ночная тьма позволили подбираться к зевающим одиночным пикетам практически вплотную. Дальше следовала одиночная отравленная стрелка, и вокруг по-прежнему царит тишина. Мертвая, потому что оставлять здесь кого-то в живых я не точно не был намерен. Ну, за исключением лошадок, конечно. Буквально за несколько часов до этого мои шурахи передали мне ментальную трансляцию того, что осталось от одного из наших отдаленных хуторов. Тошнотворные картинки. Насильникам и убийцам детей не место в этом мире. Все-таки зачистить без шума весь этот лагерь не удалось. При моем приближении там вдруг раздался истошный крик. Началась суета и беготня. Интересно, что там вообще произошло? Со своей стороны я был абсолютно уверен. Никаких охранных контуров и прочих сигнализаций на моем пути не попадалось. Я бы со своим сильно улучшенным магическим зрением вкупе с достаточно прокачанной внимательностью их обязательно заметил. Скорее всего, у кого-то из краснокожих оказался замечательный навык, предупреждавший своего владельца о приближающейся опасности. Очень жизненно важный навык, в буквальном смысле. В повседневной жизни такой никакой роли не играет и выигрышных номеров в лотерее не подсказывает. Но начинающийся в момент смертельной опасности ментальный озноб не прекращается вплоть до того момента, пока адепт не начнет совершать действия, ведущие к его спасению. Остается надеяться, что все, даже самые малейшие лазейки для спасения этих моральных уродов, я перекрыл, и даже этот навык не сумеет спасти своего носителя. Слушая шумы экстренно просыпающегося индейского лагеря, я, едва ли не на пальцах, прикинул силы противника. Много воинов там точно быть не должно, количество палаток невелико, да и лошадей в табуне было меньше сотни. И это при всем том, что часть лошадей, наверняка, используется в качестве вьючных. Делаем закономерный вывод. Всего в этом отряде 3-4 десятка бойцов. Много? 5. Ну, столько я при своем отличном ночном зрении и достаточно развитой меткости просто из карабина перестреляю. А тех, кто начнет разбегаться, примут мои шурахи. Я их довольно плотно вокруг лагеря расставил. Итак, приступим. Грохот первого моего выстрела рассеял ночную тишину. Выбранный мной в качестве первоочередной цели полуголый индеец, тем не менее, руководивший своими бестолково суетящимися соплеменниками, рухнул навзничь. Ага, пуля в лоб убивает мгновенно, а на такой дистанции я вполне мог выбирать место на теле, которое я хотел поразить. Не сказать, что с той стороны мушки мне противостояли неопытные юнцы. Буквально после 3 или 4 моих выстрелов они разобрались, с какой стороны ведется обстрел, и, укрывшись за всевозможными укрытиями, начали бодрую стрельбу куда-то в ту степь. Вскоре с их стороны полетели заклинания, а спустя еще малое время появилось несколько духов. Но я не стал соревноваться в меткости со столькими стрелками. Как знать, может, и у них имеются навыки ночного зрения или что-то другое, опасное для меня. Потому, временно обезвредив духов разведчиков импульсами ментального удара, я сместился в сторону от своей первоначальной позиции. Хе-хе, на ум внезапно пришла аналогия. Волки точно так же кружат вокруг стада перед тем, как наброситься на него. Ну, да, я волк, и я перережу все это стадо убийц, садистов и насильников до последнего, даже самого никчемного его представителя. А потом найду и уничтожу остальные такие же отряды, которые индейцы отправили на проверку крепости наших границ. И снова зазвучали выстрелы моего карабина. Хе-хе, меткость +1. Не зря старался. Утро еще не вступило в свои права, когда в этом лагере все было кончено. Убитый мной последним шаман приказал законтрактованным им духом атаковать меня, так как времени, чтобы навесить на этих потусторонних существ какие-либо заклинания, я ему не дал, то духи атаковали просто своей сутью, пытаясь вызвать дестабилизацию моего энергетического и ментального тел. Против обычного человека, пусть даже средней силы мага, это, возможно, и подействовало бы, но не против меня, с моей-то развитой магией жизни. Таким образом, для меня получилась всего лишь очень калорийная подкормка, а потом я свернул шаману шею и начал принимать ментальные доклады от своих подчиненных. Если верить им, ни один индеец в атакованном мной лагере не пережил эту ночь. Да, а до следующего уровня мне очков опыта еще зарабатывать и зарабатывать. Жадничает система, режет эти очки, набранные от убийства низкоуровневых врагов. Уровень 18. Очки опыта 11 324 32 000. Класс метаморф, легендарный боевой класс, в котором выдающиеся физические параметры с успехом могут сочетаться с не менее выдающимися магическими способностями. Тело 70, разум 45, сила магии 53. Свободных очков характеристик 3. Дополнительные характеристики: выносливость 19, удача 10, меткость 13, воля 10, ментальная сила 3, внимательность 9, коварство 10, скрытность 15, достижения скрыты. Что может за двое суток сделать человек, оказавшийся без средств передвижения и даже съестных припасов посередине обширной и крайне засушливой равнины? Очевидно, что весьма немногое. В лучшем случае выжить и, возможно, пройти десяток, другой километров. Что за это же время смог осуществить я? В принципе, тоже не слишком много. Пробежаться вдоль границы наших территорий с юга на север, да вырезать еще 2 индейские банды. После того, как обнаружил в лагере одной из них кучу домашней утвари, намародеренной у наших поселенцев, и даже вполне обычный кухонный буфет, по-другому их и не воспринимал. Банды и есть, а с бандитами у нас приговор один. А потом я снова добрался до территории иезуитского монастыря, и чуть было, не разобравшись в ситуации, не кинулся в драку. А как бы вы поступили, если внезапно увидели, что старое и еще крепкое здание, с которым вы связывали свои последние надежды на возвращение родителей, лежит в руинах, а вокруг бродят бойцы итальянского рода стратцы? К счастью, мне все-таки хватило выдержки. Я укрылся в зарослях кустарника поблизости и извлек двусторонний переговорный артефакт, по которому мы с сеньором Андреа, лидером итальянского клана, договорились согласовывать все наши совместные действия. Клянусь вам, сеньор Артем, сразу пошел в отказ этот достойный джентльмен, мои люди тут совершенно ни при чем. Здание монастыря, в тот момент, когда мы приближались, взорвали сами индейцы. Неужели вы могли подумать, что кто-то из моих людей способен на подобное кощунство? Собственно, потому я и удержался. Слишком противоестественным показалось, чтобы уроженцы самой набожной страны на всей планете вдруг ни с того, ни с сего, стали бы подрывать пусть и заброшенный, но все же вполне узнаваемый католический храм. И все же, что же мне теперь делать? Что делать, решили за меня. Как и в прошлый раз ко мне прилетел посыльный дух, который затребовал моего немедленного присутствия на общем совещании правления клана. Ага, в точности, как я и предсказывал, со стороны нам противостоящей коалиции кланов пожаловали парламентеры. Первые же обращенные в мой адрес слова присланных переговорщиков меня немало обозлили и в какой-то мере озадачили. На территорию нашей страны, которую ваш клан поклялся защищать, вторглись иностранные силы. От лица нашего всенародно избранного президента, Альфреда Матиауда Стресснера, мы требуем, чтобы клан Жуковых немедленно выступил на защиту попранной врагом границы. На чистейшем русском языке объявил высокий сухощавый старик, несмотря на гражданский костюм, демонстрирующий великолепную военную выправку. Кажется, он назвался полковником Игнатовым. Ну, вот, опять русские против русских. Судьба у нас что ли такая? На границах нашего клана все спокойно, ответил я, уняв свое бешенство. Ну, если не считать бандитских набегов со стороны взорвавшихся краснокожих и некоторых их бледнолицых пособников. Но и с ними мы, с Божьей помощью, планируем разобраться в самое ближайшее время. Указом его превосходительства президента Стресснера с сегодняшнего дня и до окончания иностранного вторжения все внутренние военные столкновения между кланами должны быть немедленно прекращены. Посверкивая на меня моноклем, после короткого совещания между членами своей делегации, объявил все тот же переговорщик. Также должен состояться обмен военнопленными, а захваченная в боях техника должна быть немедленно возвращена их прежним владельцам. Он еще собирался что-то сказать, но дальше я уже слушать не стал, а просто смысла не было. «Довольно», — объявил я, прерывая дальнейшие переговоры. «Ваши условия я выслушал. Наши требования мы вам представим в самые ближайшие дни». «В каком смысле ваши требования?» – возмутился старик. «Вы обязаны». «Да-да, вопрос о наших обязанностях мы также непременно обсудим с товарищами». Снова перебил я парламентера. «До свидания, до новой встречи». Переговорщики порывались еще что-то сказать, но я уже поднялся из-за стола, скомандовав. «Проводите этих господ на выход. До начала мирных переговоров нам немало, что еще найдется обсудить на поле боя». Глава 6. После ухода переговорщиков Беркут спросил у меня с заметной тревогой. «Артем, а не поспешил ли ты с разрывом переговоров?» Судя по одобрительному ворчанию многих из присутствующих, некоторые с ним были в этом с нашим магом согласны. Пришлось пояснять руководству клана мои действия. «Василий Федорович, скажи мне, в чем, по-твоему, я не прав?» Буквально с первых же слов переговоров нам открыто заявили, что эта война кланов против нас, поддержанная на самом высоком уровне, не будет прекращена, а только лишь прервана на время. При этом мы должны еще посчитать за высшее счастье, что нам позволит умирать за их государство, да еще и все добытые в боях трофеи потребовали вернуть. Ну и, самое главное, я сделал перерыв, посмотрев на внимательно меня слушающих присутствующих, сейчас эта армия кланов сидит буквально у нас на привязи, а очень быстро усугубляющиеся проблемы с водоснабжением вот-вот сделают ее вообще небоеспособной. Отпустим мы их сейчас, и все придется начинать сначала, только уже в гораздо более сложных условиях. В следующий-то раз они подготовятся и в нашу ловушку так глупо не попадутся. Артем Александрович, неужели ты считаешь, сейчас перед нами все возможные войска сосредоточены? Это уже Михаил Павлович Неустроев, главный над всем клановым ополчением, в разговор вступил. Если Стресснер поднапряжется, он и вдвое большую армию по нашу душу отправит. Далеко не все кланы в этом походе участвуют, да и государственная армия стоит пока, пусть формально, в стороне от нашей драки. Вот именно, если поднапряжется, и только две трети от того максимума, против которого нам придется иметь дело, если мы этих, что перед нами сейчас, запросто так отпустим. И, к тому же, ему, помимо нас, еще надо свои войска против вторгшихся боливийцев использовать. Нет, я совершенно точно уверен, что он вдвое больших сил уже не соберет. А если войск на нашем направлении окажется недостаточно, так и прочие кланы, поняв, что мы отнюдь не шутим и готовы сражаться до конца, пойдут на попятную. Пытался я убедить наш совет, бог знает, так ли это, но кажется, мне это все же удалось. По крайней мере, больше никто тему, что нужно срочно выполнить требования наших противников, не поднимал. Военное противостояние на созданном нами фронте длилось еще сутки, после чего отдельные части начали оставлять позиции, направляясь в сторону нашего замечательного бетонного шоссе и дальше на юг. Ну, те, кто смог, конечно, и не взлетел на воздух сразу же на выезде. За эти несколько суток шурахи, повинуясь моим указаниям, заминировали в тылу у противника буквально все и вся. Передовые машины стихийно сформировавшихся транспортных колонн, пытавшиеся передвигаться по шоссе, тоже подорвались, и все они встали. Сорвиголовы, которые попытались объехать получившиеся заторы по целине, нарвались на свои взрывчатые гостинцы и встали тоже. После нескольких упорных, но совершенно безрезультативных атак на наши позиции, которые можно было бы обозвать исключительно атаками отчаяния, вражеские бойцы начали, сначала поодиночке и мелкими группами, сдаваться в плен. «Вот теперь, и в самом деле, можно начинать переговоры», — объявил я, когда сдача в плен приняла массовый характер. Переговорщики к нам заявились все те же, ну, почти. В этот раз прибыло четверо из пяти, приходивших в тот раз, и у одного из этих изможденных парламентеров нынче рука оказалась на перевязи. «Чего вы конкретно хотите?» — задал вопрос все тот же полковник Игнатов. «Ага, исключительно с его слов, полковник. Так-то он снова в гражданке был одет. ХМ, надо бы спросить, это звание у него осталось от русской императорской армии или получено уже на здешней службе? Если он имеет чин армии Парагвая, участие в войне против нас государственной власти можно будет считать доказанным, а значит и договор, заключенный с Парагваем моими родителями, можно будет объявить совершенно ничтожным. Ну, если мы не договоримся, конечно. В этот раз от военной выправки старика мало что осталось. Сутулился, да и морщины на лице, покрытом мелкой бурой пылью, проступали гораздо более отчетливо. Как далеко продвинулись боливийцы? Вместо ответа задал я вопрос в свой черед. Передовые дозоры клана Страцци замечены у ручья Риа-Касика. Это в 120 километрах к югу от боливийской границы. А что же индейцы? Они что, вообще не защищают свои территории? Совершенно искренне изумился я. Или они только с моими мирными поселянами готовы сражаться? Драпают, писы краснозадые. Совершенно недипломатично выругался старый военный. Что ж, тем лучше, осклабился я, так наши предложения оказываются гораздо более наглядными и легко выполнимыми. Вражеские переговорщики все обратились вслух, почувствовали, что за просто так в этот раз не отделаются. Да и мои собственные подчиненные слушали мои словесные выкладки с повышенным вниманием. Хоть и обсудили мы уже, что нам требовать с проигравших кланов, но мои внезапные выходки были у всех на слуху. Вдруг да, несмотря на все договоренности, что-нибудь возьму, да отчебучу. Так вот, продолжал я развивать свою мысль, если индейцы не желают защищать свою территорию, значит, они ее просто недостойны. Отдать ее боливийцам мы тоже не согласны, отозвался в ответ Игнатьев, еще сильнее убеждая меня, что он является в противостоящей нам коалиции кланов делегатом от власти. Генерал Стресснер уже выдвинул на север свои войска. Не сегодня, завтра там начнутся бои. И сколь большие силы он сумел собрать за такой короткий срок, поинтересовался я почти по наитию. А танки у него хотя бы остались, наши войска будут сражаться до последней капли крови, пафосно объявил старик, нахмурившись. И, кстати, местность там точно такая же засушливая, уточнил я с намеком, который главный переговорщик понял абсолютно правильно. Коварство плюс один, пришло мне послание от системы, подтвердившие, что я двигаю нашу политику в верном направлении. Чего вы хотите? Снова задал он тот же вопрос, что и в начале, только в этот раз в его тоне не было слышно даже остатков пафоса. Я предлагаю вам заключить с кланом Жуковых, взамен прошлого, новое соглашение. Я, что называется, покатал на языке произнесенные только что слова. Да, новое соглашение. По нему наши территории получают права широкой автономии, но будут по-прежнему платить в центр все полагающиеся с нас налоги. Автономия, это можно рассмотреть, кивнул старик, и его сопровождающие как-то даже чуть облегченно перевели дух. Они что, в самом деле, думали, что я захочу отделить свои земли от государства? Не знаю, может, какой-нибудь честолюбец и мог на такое пойти, но это сколько ж сложностей и реальной головной боли, быть главой непризнанных территорий. Как говорится, спаси нас Аллах от подобного. Еще я хочу получить согласие на передачу нашему клану тех индийских земель, которые мы сумеем отбить у боливийцев. Выдвинул я второе требование, тоже обязательное. Клану Страцци за их помощь чем-то надо платить. Почему бы не концессиями на месторождение на, в общем-то, чужих территориях? Индийцы будут против, проинформировал меня Игнатьев, словно это и так было непонятно. Пусть попробуют прийти и потребовать эти земли назад, улыбнулся я кровожадно. После их нынешних зверств против мирных землепашцев нашего клана, я удовлетворю их претензии со всем своим удовольствием. Потом, помолчав для привлечения к своим словам дополнительного внимания, добавил: но, вообще, не думаю, что те земли будут таким уж большим камнем преткновения. Там проживало всего одно единственное их племя, да и то не из крупных. Вряд ли за них вступятся даже соплеменники. Что еще? Задал вопрос полковник. Да, в сущности, и все, я сделал вид, что задумался, а, вот еще, железная дорога. Я хотел бы получить разрешение на ее строительство через парагвайско-боливийскую границу. Следом за войной всегда приходит мир, а для мирной жизни нам много что может понадобиться. У нас же тут нет таких рек, как в южной части Парагвая. Полковник посмотрел на меня умным взглядом, но никак не прокомментировал мое последнее требование. Впрочем, мы все понимали, что окончательное решение по всем этим требованиям будет принимать отнюдь не он. Однако сильно мы выкрутили руки нашему дорогому генерал-президенту. Я, конечно, точно не знаю, но, думаю, что 20 часов для подписания и доставки подобных документов, а разрешение на строительство трансграничной железной дороги прошло отдельным соглашением. Это просто-таки верх оперативности. А потом мне пришлось снова связываться с Андриастроцци. Как знать, не изменит ли он условия нашего договора. В тот момент, когда мы с ним обсуждал тему их нападения на индейцев племени Тупик и последующее театрализованное их изгнание войсками нашего клана, мы вообще-то не думали, что захваченная Страцци территория окажется так велика. Впрочем, лидер клана Страцци наши договоренности нарушать не стал, и вывести свои войска сразу же согласился. Ну, в обмен на допуск к разведанным ими месторождениям. Более того, он еще сумел меня порадовать, что с его стороны границы разрешение на строительство железнодорожной ветки также согласовано и подписано. Правда, в соответствии все с теми же нашими договоренностями, и мне тоже за это разрешение придется хорошенько раскошелиться. Вот так и завершилось это маленькое и не очень известное не то, что в окружающем мире, но даже в самом Парагвае война. И таки да, страцци свои войска с территории Парагвая вывели, и мы, с нашими магами земли, принялись оборудовать новые позиции по берегу Риа-Касика. Если в дословном переводе «река вождей» – красивое название для небольшого сезонного, пересыхающего ручья с мутной водой, совершенно непригодной для питья по причине ее горького вкуса. Война завершилась, проигравшие кланы пусть не сразу, но выкупали своих плененных бойцов. Однако нового их нападения пока можно было почти что не опасаться. Все их вооружение и военное снаряжение осталось у нас в качестве трофеев, а закупить новое можно, конечно, только откуда они наберут разом столько денег. Ну, и Стресснер, наш горячо любимый президент, получив подобную острастку, в следующий раз трижды подумает, чтобы затевать против клана Жуковых еще что-то. Все же на своих территориях мы не сказать, что непобедимы, но победа над нами окажется просто-таки непомерно дорогой. Что касается строительства железной дороги, своих специалистов мы отправили, и все положенные по договору деньги выплатили. Теперь только время нужно. Те же рельсы не у нас, в Парагвае, ни в Боливии не выделывают их, как и многое другое, придется везти из Штатов, а это время. Так что, ждем. Вот за такими почти оптимистичными размышлениями я и достал в очередной раз тотемы своих родителей, ну, и тотем Айгуль да Кучи. Все равно в мыслях, я ее от своих родителей практически не отделяю. Как вы там, мои родные, живы ли еще? Внезапно мелкие черты лица статуэтки матери обрели глубину и фон. Артем, наконец-то удалось с тобой связаться. Я торопливо, боясь, что контакт вот-вот прервется, принялся рассказывать, что я пытался сделать, чтобы вернуть их на землю. Попутно покаялся, что в результате моих неумелых действий оказался разрушен единственный монастырь, в котором мог оставаться еще действующий портал между мирами. Есть еще один способ. После некоторого перерыва, взятого, очевидно, на обсуждение, пришло ко мне ментальное послание от моей мамы. Он намного более сложный, но так выходит, что единственный нам теперь доступный. Здесь, на этой стороне, мы обнаружили архив церковников, в котором сообщается, что помимо самих порталов они обнаружили еще и артефакт под названием «Пробойник», которым иномерцы в свое время и пробивали эти свои порталы на Землю. И этот «Пробойник», вроде как, готовился ими к отправке в Ватикан. Это что, мне теперь нужно отправляться в Ватикан и спрашивать там непонятно у кого про привезенный к ним почти целый век назад артефакт из Парагвая? Возмутился я нереальности поставленной передо мной задачи. Другого варианта мы не знаем, а вот еще твой папа говорит, что почти наверняка сам артефакт или сведения о нем отыщутся в библиотеке Ватикана. Да, сложную цель поставили передо мной родители. К счастью, непосредственная опасность им, вроде как, пока не грозит. Мы еще немного смогли пообщаться, прежде чем ментальное соединение вновь прервалось. Ну, что, пора готовиться к поездке через океан. Сразу в гости к римскому папе я все-таки не рванул. Предварительно самому подготовиться нужно, церковники, те еще монстры, как в плане своей секретности, так и боевки, нахрапом лезть, может оказаться слишком большой, неисправимой ошибкой. Опять же и тут, на месте нужно все как следует продумать и подготовить, я же глава крупного клана, а не просто погулять вышел. Как раз решал, каким образом устроить систему управления клана, пока меня тут не будет, когда ко мне прибежал Ширяев. Даже не постучал для приличия, сразу вломился, лицо красное, отдышаться не может. «Серега, что случилось?» — спросил друга детства, видя, что на нем буквально лица нет. «Беда, Артем. Шестой батальон взбунтовался, и они захватили моих родителей». «Твоих родителей? Погоди, они же сейчас должны быть в Австралии. Вернулись, что-то у них там важное произошло. А Георгиади, похоже, знал, что мой отец с добычей золота связан, вот и решился на бунт, чтобы выпытать у него сведения о месте его добычи. Только пока бунтовщики еще втихую стараются действовать. Отец передал, что слышал, как Георгиади распорядился отправить куда-то гонцов. Черт, как не вовремя. Хотя когда он вовремя бывает, бунт то, может, и наоборот. Хорошо, что нарыв вскрылся, пока я еще не уехал. И очень замечательно, что у Ширяевых в семье такая замечательная способность развилась, переговариваться мысленно на расстоянии без всяких артефактов. Хоть вовремя смогли получить информацию о заговоре. Кстати, очень опасном заговоре. Даже если их больше никто их других командиров не поддержит, у него под ружьем полноценный, хорошо вооруженный батальон, 600 бойцов. В то время как почти все остальные наши части сильно уменьшены в численности, а кое-какие подразделения и вовсе распущены по домам в полном составе, да плюс еще остатки пленных, которых они охраняют. Собственно, потому и это подразделение еще не распущено, как большинство остальных. И куда это, интересно, гонцы отправились? Как бы ни оказалось, что помимо шестого батальона у нас в рядах вооруженных сил клана отыщутся еще повстанцы. Да, определенно с ликвидацией этого заговора нужно поторопиться.